Из проема потянуло затхлой, знакомой сыростью. Наверху заработал лифтовый механизм, и кабина начала стремительный спуск. Фриц скользнула в проем, хватаясь за ржавые перекладины винтовой лестницы и прикрывая за собой крышку люка. «Первый у нас проблемы, с еще большими помехами, хотя ретранслятор в коммуникациях должен был сделать сигнал более стабильным», донесся до Фриц приглушенный голос хакера, но она не разобрала ни слова. «Ноль, меня контузило, я тебя не слышу, сейчас на С-02, двигаюсь к выходу». Все еще держа штурмовой Зигзауэр в руках, Фриц включила установленный на стволе тактический фонарь и пошла вперед вдоль ржавых труб, ныряя в узкие цилиндрические коридоры, где можно было пробираться только по диагонали и ползком. Несколько раз зайдя в тупик, в конечном счете Фриц выбралась в узкие, перекрытые ржавыми решетками коридоры, один из которых должен был вывести к развилке с лесопилкой, держа в голове соединенные в единый план чертежи из кадастрового реестра, наложенные на менее схематичную реальность. Меж тем дурное предощущение нарастало. Хотя они с Зеро еще не закончили, чтобы радоваться победе, стоило сначала покинуть комплекс, а затем уйти от погони на трассе, если такая начнется. Связавшись с Десмондом, уже на этапе похищения ожидались проблемы. Киллер перебирала варианты. Ее уже ждали и вручили в руки муляж технологии 447, пользуясь незнанием, их засекла служба безопасности. Зеро попалась в середине коридора, выбравшись к знакомой развилке, где не помог сбить решетку мощный удар ноги, в ход пошла умножающая коррозию кислота и потом еще один удар. Фриц запихнула лишние вещи в проем, где установила первый узел связи, облив те остатками кислоты, подожгла. В полузакрытой нише кислота горела хуже топлива, но не успевала выветриться, потому этого оказалось достаточно, чтобы пламя вспыхнуло, жадно оплавляя все использованные ей предметы до плотно сцепившейся, неразличимой массы. Когда глаза заслезились от света, струящегося из приближающегося выхода, до Фриц наконец дошла природа тревоги. С девушкой, передавшей ей кейс, тоже что-то было не так, хотя она вела себя не просто уверенно, ее выдало другое. Хорошо подделанные под настоящие очки без диоптрий и светлые, аккуратно уложенные волосы, кажется, были такой же качественной обманкой, как парики Джимми. В своей игре Фриц оказалась не единственной. Выбравшись на свет, перемазанная коллекторной грязью по брюкам, но с чистым верхом под уже сожженной курткой, Фриц увидела припаркованную фуру, одиноко стоящую в лесополосе, и засеменила к ней, оглядываясь по сторонам. За ее спиной все еще болталась винтовка, на всякий случай. А затем она ощутила поначалу слабую, но стремительно усиливающуюся вибрацию. Это была звуковая волна от лопастей, пролетающего прямо над ними военного стелс-вертолета. Освальду Кабпату, отчаянно пытающемуся дозвониться до Фриц, было невдомек, что он еще не скоро услышит о ней хоть какие-то новости. На его горизонте нарисовалась ожидаемая проблема в виде Софии Фальконе, преисполнившейся в отыгрыше роли жертвы покушения. Расследование нападения на нее и убийство Дона Фальконе зашло в тупик еще в первые 24 часа. Фургон, использованный в наезде, практически сразу нашли подорванным в миле от Готэма. Взрыв оказался настолько сильным, что последующий за ним пожар спалил конструкцию машины до тонкого каркаса. Не идентифицировались даже серийные номера на фрагментах уцелевших запчастей. Результаты прогона по пуле гильзотики оказались в той же степени неутешительными. Стреляли из классических томмиганов с дисковыми магазинами без кастомизации, нередких гостей на местном черном рынке. За те несколько секунд, что фургон проезжал мимо особняка, безопасники Кабпата не успели четко рассмотреть стрелявших, чтобы опознать что-то, кроме мексиканских черт и того, что исполнители точно раньше не светились в Готэме. На кого бы ни работали мексиканские боевики, как их прозвали газетчики, ухватившись за подслушанные крупицы показаний, выйти на заказчика оставалось невозможным. Полицейский департамент вообще отказался от официальных комментариев вплоть до похорон на третьи сутки после стрельбы, и те походили скорее на сцену из дешевой мелодрамы. Деловые партнеры, бывшие шестерки и Капо, многочисленные цивильные и криминальные знакомые битком набились в соборно-поминальную службу, а снаружи, сдерживаемые секьюрити и Фальконе, и Кабпата, и полицией, журналисты с щелчками вспышек и затворов объективов встречали каждого нового гостя. Отпевание носило такой же формальный характер, как все званые ужины, благотворительные балы и иного рода встречи, где сильные или чуть послабее мира сего завязывали полезные знакомства. София в траурном одеянии, на инвалидном кресле и с декоративным хромированным фиксатором шеи вместо грубого реанимационного, появилась самой последней, когда Виктор Зас дольше нужного задержался у открытого гроба из лакированного черным глянцем дуба, чтобы вложить в морщинистую ледяную ладонь, с которой сошло первичное трупное окоченение, нестреляный патрон из коллекционной беретты, на прощание. Виктор был для Кармайна всегда больше, чем наемным убийцей, а Кармайн для Виктора больше, чем боссом. И из всех присутствующих Виктор единственный по-настоящему скорбел. После отъезда Кармайна на юг наемник нередко срывался к нему в бессрочные командировки для решения спорных вопросов в полузаконном флоридском бизнесе, и даже то, что за столько лет работал на пингвина, обуславливалось добровольным выбором Дона Фальконе передать тому свое место. Открытое благоговение Виктора и иррациональное, собачья преданность невыносимо раздражали пингвина. За эти годы он так и не докопался до сути их связи, но, глядя на прибывшую Софию, с опущенным взглядом под черной вуалью, вспомнил свой предпоследний разговор с Засом, с тревогой надеясь, что тот не переметнется на ее сторону из уважения к памяти ее отца. Виктор с непроницаемым лицом отпустил ледяную кисть Кармайна, молча развернулся и, глухо стуча массивными подошвами начищенных до блеска мартинсов, покинул собор под удивленные взгляды собравшихся. Пингвин поднялся с лавки, опираясь на трость, и следующим кратко попрощался с Доном Фальконе. Ему нечего было сказать, кроме того, что смерти ему никогда не желал, а советы и жизненные уроки навсегда усвоил. Обойдя коляску Софии, на удивление молча, без лишней драмы или высокомерной насмешки, Кабпот покинул собор вслед за Виктором. Наемник стоял на парковке у одной из машин кортежа и курил, глядя на нависшее над Готэмом свинцовое небо. За время поминальной службы прошел мелкий дождь. Пахло сырым асфальтом, проклюнувшейся по клумбам травой и терпким премиальным табаком. «Викт, босс, вы бы сказали, если бы захотели вальнуть старика, ну конечно бы сказал, Виктор, но это не я, мои руки чисты, даю тебе слово, а все говорят, что это вы, люди вообще любят трепаться и не видеть дальше собственного носа. Я уважал Дона Фальконе не меньше твоего, и только из уважения к нему не грохнул Софию сразу». В терпеливый тон мафиози закралось раздражение. «И вообще, если не веришь, проверь ее, раскопай эти, как их», он умолк, вспоминая новомодный термин, биллинги звонков. «Кстати, где Пен?» «Взял бессрочный отпуск. Напоминаю, вы хотели вспороть ему глотку. Какой к черту отпуск?» «В санаторий», кривовато усмехнулся Виктор. Пен был фетишистом, а в число услуг санатория входили те, что могли удовлетворить его аутонепиофилические потребности. 162, кинка или парафилия, когда взрослый человек хочет, чтобы с ним обращались, как с маленьким ребенком. Пеленали, надевали подгузник, кормили из бутылочки и т.д. Канонный момент, за Готэмом, недалеко от Трикорнер Ярдс. Ну, а дальше-то что, ты его нашел? Найти я его нашел, но убивать его вы мне не приказывали. Сейчас же поезжай за ним и скажи, что его отпуск окончен, и не дай ему сбежать еще раз, отвечаешь своей головой, он может быть в курсе дел Софии, а эта змея точно готовит новый удар. Пингвин рывком открыл дверь бессменного Линкольна и забрался на заднее сиденье. За рулем сидел Гейб, и через салонное зеркало мафиози столкнулся с его пустым взглядом. «И нужно найти мексикашек», — прокричал он Виктору, высунув голову в проем двери с опущенным стеклом. Наемник молча кивнул, сел в соседнюю машину и выехал с паркинга в сторону санатория. Босс, заведя двигатель, с непроницаемо мрачным выражением на грузном, сильнее обычного вспотевшем лице, подал голос Гейб. «Не хочу отвлекать вас от войны с Софией, но у меня дурные вести. Что еще? Кто-то похитил мальчика. Если бы Освальд стоял на ногах, то непременно судорожно вцепился бы в любой попавшийся под руку предмет, чтобы не потерять равновесие. На смене были солдаты Томми Боунса. Мои люди их уже допросили. Томми, продажный сукин сын. Они сказали, кто им заплатил. Они не знают. Инструкции передали через какую-то девочку вместе с наличными. Кошка. А мальчишку забрала эта неуравновешенная. Барбара», — выплюнул мафиози. «Проклятие». Гони в клуб. Он до боли вцепился пальцами в челюсть. Пингвин знал, что это значит. Едва на него появился новый рычаг влияния, им сразу же воспользовались. Пока София ломала трагикомедию перед Гордоном и всеми знакомыми отца, Барбара Кин с малолетней приспешницей-воровкой выполняла за нее всю грязную работенку. Барбара всегда действовала наскоком, не сдержана и не стала бы излишне нагнетать страсти, мгновенно перейдя к конкретике. В айсберг-лаунж пингвина ждали разбросанные по периметру первого этажа тела секьюрити в уже частично запекшихся багровых лужах, вытекающих из многочисленных пулевых. Стреляла точно Барбара, хаотично, но на поражение, намеренно подпортив интерьер. Три плафона многоуровневой люстры в стиле ардика над основным клубным залом осыпались осколками на пол, а две статуи пингвинов на барной стойке лишились клювов и кусков полых черепов. К закрытым дверям рабочего кабинета пингвина была прибита простеньким флиппоинтом, какие таскала с детства кошка, записка с буквами, наспех вырезанными из газетных выпусков и не менее неаккуратно наклеенными. 7 вечера, сегодня, мост Краунпоинт, или М умрет. Мафиози, несколько раз стиснув пальцы в кулаки и разжав в попытке успокоиться, открыл кабинет, кинулся к рабочему столу, достал из потайного отделения запасной мобильный с пустыми входящими и набрал единственный номер в телефонной книге, умоляя всех святых с богами одновременно, чтобы убийца в противогазе была на связи. Но высшие силы остались безучастны. Стандартный автоответчик предлагал оставить голосовое сообщение после сигнала. Пингвин с трудом пересилил себя, чтобы не швырнуть глумящийся роботизированным женским голосом из динамиков мобильной в стену. Ему нужен был обескураживающий, неожиданный, продуманный план, какие не создавались с трясущимися от гнева руками и сердцем, на адреналине пробивающем грудину. Как вытащить мальчишку из цепких сучьих лап и перекрыть кислород Софии, по-прежнему не давая Гордону повода открыть на него дело, ведь Гордон бы не сдался. Он задолжал Софии за кресло капитана, а всему полицейскому департаменту и самому себе, за то, что еще не сравнял империю пингвина с землей. Ради Мартина, едва оправившегося после предательства Софии и измывательств профессора, не готового оказаться в самом центре новых распри, мафиози тоже был готов пойти на многое. Ему требовались союзники, даже если в их число входил тот, кто в результате их прошлого сотрудничества воткнул предательский нож между лопаток. От безальтернативности выбора пингвину хотелось не то выть, не то вскрыть несколько непутевых глоток случайно попавшихся под руку шестерок. Вместо этого, сцепив зубы, он набрал Эда Нигму, и тот, к его счастью, взял трубку. Их встреча в наспех убранном зале клуба, о перестрелке говорили только подбитые пингвины, испорченная люстра и запах моющего средства, которым залили кровь на мраморном полу, была неловкой. При взгляде на ярко-изумрудный костюм и черный фетровый котелок, пингвин едва не пальнул по гостю из ствола болгарского зонта, вдавливая тот дулом в пол и сжимая рукоять до обескровленных костяшек под темно-вишневой кожей дизайнерских перчаток. Загадочник же нервно потрогал полы шляпы, снимая ее и подходя к мафиози, который должен был уже давно его прикончить, но вместо этого много месяцев спустя предложил сделку. «Пингвин, Эд, загадочник», — поправил он пингвина той самой раздражающей интонацией, от которой у мафиози еще в период мэрствования непроизвольно закатывались глаза. «Я не буду звать тебя этим дурацким прозвищем. Если ты не можешь выполнить такую простую просьбу, о какой сделке может идти речь? Как тебе такая сделка? Я тебя не убиваю, а ты не выделываешься и помогаешь мне, Эд?» «Ладно, не сразу», явно вымучивая из себя этот ответ, проворчал он, когда в затылок уперлась дуло коллекционной беретты Виктора, мгновенно отреагировавшего на появление персоны нон-грата в клубе. Он еще не знал, что мафиози пригласил бывшего делового партнера лично. «Не стоит, Виктор. Я сам его позвал». «Ладно, босс». Он показательно сунул оружие в кобуру на портупее поверх матовой черной рубашки с глянцевым тиснением на воротнике и манжетах в форме королевских лилий, костюме с похорон. Загадочник оглянулся на Виктора, смерив неопределенным взглядом. «Как делишки?» Нигма воздержался от ответа, мгновенно вспомнив, что именно до зубовного скрежета раздражало в работе с пингвином, его туполобое, примитивное окружение. План, придуманный загадочником, оказался настолько прост, что мафиози, дослушав до конца, стукнул себя по лбу стволом ружья зонта. Додуматься до подобного он мог и сам. Кабупат в окружении Виктора и еще трех головорезов из службы безопасности прибыл под мост раньше оговоренного срока на несколько минут. София, вставшая на ноги из инвалидного кресла спустя всего 5 часов после похорон, в компании кошки и Барбары опоздала на 10 минут. Но с ними был Мартин, живой, опрятный и с блокнотом на шее. Увидев пингвина, он восхищенно глотнул воздух, но быстро подавил вспышку радости. Мартин слышал разговоры между соучастницами и знал, что они не только выставят невыполнимые условия взамен на его жизнь, в итоге пингвина убьют. «Рада тебя видеть, Освальд», София сделала шаг вперед. Между ними лежало больше 60 футов 163, около 18 метров. Расстояние, безопасного для обеих сторон в случае перестрелки. «Все будет хорошо, Мартин», проигнорировав девушку, обратился пингвин к сироте. Тот кивнул ему в ответ. «Обещаю, на самом деле, будет хорошо или не очень, зависит от тебя. Передай мне бразды правления криминальным миром Готэма, и я позволю Мартину уйти живым». «Когда-то имя Фальконе имело вес», — начал пингвин издалека. «Что бы сказал твой отец, если бы узнал, что ты угрожаешь невинным детям?» «Ах, да, он бы ничего не сказал, ведь ты его убила. Он растил меня беспощадной, и он гордился тем, какой я стала. Я не буду предлагать дважды, Освальд. Или соглашаешься, или я пристрелю Мартина, а затем и тебя. Не трогай мальчика, он ни при чем. Я согласен, даже издалека видя, как ее лицо растягивается в торжествующей усмешке», выдавил мафиози и проглотил, пусть краткосрочное, но унижение. «Можешь идти», Фальконе кивнула кошке, стоящей за спиной Мартина, и та толкнула мальчика вперед. Толчок был не сильным, но из-за стресса мальчик пошатнулся и, едва не упав, стремглав побежал к пингвину, чтобы обхватить его обеими руками в объятиях. «Как трогательно! Меня сейчас вырвет», — протянула кошка, переглянувшись с Барбарой. «И меня. Ничего более мерзкого за последнее время не видела. Демонстративно, так, чтобы пингвин ее слышал», — согласилась Кин. «На подобного рода провокации, слишком плоские, чтобы на них обижаться, мафиози было плевать. Мартин». Потрепав мальчика за волосы на макушке, Освальд чуть отстранился и опустился перед ним на одно колено. «Ничего не бойся, хорошо, садись в машину, будет немного громко, но дядя в зеленом костюме тебя заберет». «Понял», Мартин кивнул и направился к машине. Кабупот выпрямился. «В немецком языке есть одно очень емкое слово – «Финдберхрунг». Оно означает первое столкновение с врагом на поле боя. Это тебе твой нацистский дружок рассказал?» Подхватила волну издевок София. «К чему это вообще? Ты верно подгадала с ребенком, София?» Когда Мартин уселся на заднее сиденье и закрыл за собой дверцу, резко переменился в тоне пингвин. «Как всем, наверное, в этом городе известно, мое сердце – моя величайшая слабость. Но я не позволю использовать Мартина, как пешку в твоей игре». Не дав ни прокомментировать свое обращение, ни среагировать, мафиози достал из кармана детонатор, поднял над головой и зажал кнопку. Машина, в которую полминуты назад сел сирота, взлетела на воздух. Мафиози знал, что, если бы вернул Мартина в обмен на абсолютно невыгодные условия, того могли похищать раз за разом, а однажды и вовсе убить в назидание, чем, например, не брезговали семьи классической Казанастры. И чем точно однажды не побрезговала бы София, уже отдавшая мальчишку под нож профессору в канун кровавого ужина. Мартин должен был умереть, пусть в фигуральном смысле, и только так он мог продолжать жить. «Психопат!» – заорала на него София, прячась за своей машиной от огня, мгновенно открытого по ней людьми пингвина. «Он взорвал ребенка!» – неверящим голосом продолжила она, не реагируя на попытки Барбары привести ее в чувство, щелкая пальцами перед лицом. «Он просто взорвал ребенка! Нам нужно собрать людей, нам! Вот к чему это, София! Ты хотела войны, будет тебе война!» – проревел мафиози. Временное преимущество в несколько минут перед встречей требовалось пингвину, чтобы подогнать одну из машин кортежа, с заранее вырезанным проемом в салоне и днище, на место ровно над открытым канализационным люком. Пространство под передним пассажирским сиденьем Нигма набил несколькими простыми динамитами, присоединив к ним активируемый дистанционно детонатор. Для того, чтобы Мартин точно сориентировался в салоне и не подорвался, пока спускается в канализацию, он вырезал из картона стрелку, указывающую на проем в полу, обвел по краям и подписал зеленой краской. Сам загадочник в запачканном по штанинам и плечам канализационными нечистотами, запоминающемся костюме, Мартин сразу понял, кого именно пингвин имел в виду, помог сироте спуститься в коллекторный коридор и вывел его через несколько кварталов на поверхность. Когда перестрелка между пингвином и шайкой Софии закончилась ревом двигателя подстреленной машины последней, на поверхности он передал сироту Засу, поглядывающему на наручные часы и нетерпеливо переминающемуся с ноги на ногу. Тот помог Мартину забраться на заднее сиденье стоящего в 2 метрах от люка Кадиллака и пригрозил указательным пальцем в назидание бывшему судмедэксперту, главе администрации канцельери Пингвина. Помалкивай обо всем, вопросочник. Иначе, он провел тем же указательным пальцем черту поперек горла, порешаю тебя, я, загадочник. Виктор молча оскалился ему в ответ. Энигма остался наедине с гадким настроением, но с внутренним карманом, набитым 3 обмотанными номинальными лентами пачками бенджаминов, и побрел в сторону моста, ведущего в Клараку, ставшую его новым домом. Поднялся сырой ветер, переросший сначала в мелкий дождь, затем в ливень. Сильнее всего грозовые облака сгустились над островом с одноименной лечебницей, во двор которой сразу после по-своему удачной сделки с Софией, он забрал мальчика, а та позорно бежала, заехал Освальд Кабупат. Попытка дозвониться до Фриц по дороге вновь закончилась сообщением автоответчика, но времени падать в бездну дурного предчувствия у мафиози не было. Он планировал решить свою проблему раз и навсегда подвластными ему средствами и методами, не видя смысла в затяжной войне. В остро пахнущие хлором и плесневелой сыростью коридоры Аркхема Освальд Кабупат ступал 4. Впервые, по программе принудительного лечения для душевнобольных преступников. Следующие 2 раза пришлись на вытаскивание Нигмы в период предвыборной гонки. Последний раз пришелся на 5-минутный визит к маньяку, за несколько недель погрузившему горожан в хроническую панику, сопоставимую с аналогичной после побега чудовища с застенков Индиан-Хилл. Частные визиты к таким, как Лазло Валентин, запрещались, но краткой беседы с глазу на глаз с управляющим лечебницы хватило, чтобы пингвина подвели прямо к камере, открывая крохотное смотровое окошко. Через него, неудобно изогнувшись, можно было рассмотреть пациента, не менее неудобно связанного по рукам и ногам плотной смирительной рубашкой, на прикрученной к полу кушетке. Профессор не видел стоящего по ту сторону двери, зато в стерильной тишине, по ночам прерываемой криками буйно помешанных, прекрасно слышал шаркающую, заплетающуюся и сопряженную с движением трости походку пингвина невозможно было перепутать ни с чьей еще. «Вы проделали такой путь, чтобы узнать рецепт пирога, мистер Пингвин, кончай поясничать», – устало вздохнул мафиози. Его раздражал нарочито театральный говор профессора. «Представление уже закончилось. Поговорим, как деловые люди, Лазло. Я человек искусства, творец, а не делец, а еще самозванец». Пигмалион, за которого ты себя выдаешь, давно мертв. Но я здесь не для того, чтобы обсуждать тайны твоей личности. Оставлю это копам. Я предлагаю тебе новый контракт и помощь в том, чтобы выкрутиться из сложившегося положения, если так угодно. И на основании чего вы решили, что я собираюсь выкручиваться? Он игриво повел плечами. В движении ткань смирительной рубашки затрещала. Пингвин не помнил, чтобы в лечебнице кого-то настолько крепко фиксировали. Обычно санитары справлялись с транквилизаторами и парой-тройкой дней в карцере без окон, после которого даже самые буйные притихали. С момента поимки Лазло не был буйным, но в карцере уже побывал, профилактики ради. На дисциплинарные меры он отреагировал так же, как на появление главы готэмской мафии, с одинаковым снисходительным спокойствием. Его побег был вопросом времени, и даже санитары, поглядывавшие в сторону палаты, надеялись, что он придется не на их смену, или что мне нужна помощь в этом нехитром дельце. Даже если ты сможешь сбежать отсюда, ты и часа не пробудешь на улицах Готэма, выплюнул Кабупат. Уж я-то позабочусь. Свобода или смерть, именно. Говорите, как отец-основатель 164, профессор имеет в виду фразу Патрика Генри, одного из отцов-основателей США, сказавшего перед войной за независимость. «Дайте мне свободу, или дайте мне смерть», — со смешком прихрюкнул Лазло. «И кого же мне пустить под нож по вашему контракту, мистер Пингвин?» Санитар, возвращающийся с обхода в этом крыле, издалека указал мафиози на настенные часы. Освальд ответил ему кратким кивком и снова вперился взглядом в профессора, твоего прошлого заказчика. Примечание к части. Люблю ваши отзывы. Часть 4, глава 42. Урожай. Примечание к части. Он покинет этот мир в гневе, в дыме от выстрела или в петле, полюбив лишь одну женщину, по имени Мизантропия. Не хочешь узнать, почему? Не хочешь узнать, почему? Потому что Иисус стоит во дворе и лжет. Иисус стоит во дворе и лжет. Сатана поджигает кукурузное поле, а Иисус во дворе лжет. King Dude, Jesus in Hetzel Chart, HTTPS YouTube Бесни 8x0, TW. Готовьте успокоительные. Над церковным шпилем велась мурмурационной спиралью стая ворон. Безликий не верил в символы и предзнаменования. Библейские толкования гласили, что те от дьявола, в отличие от господа, проявляющегося в точных расчетах и цифрах, не верил и в последнего, считая, что если тот и существовал, то бросил своих детей пожирать друг друга. Но чертовы птицы стали живым указателем на средоточие тьмы за свежепобеленными стенами церкви. Пускай к ним его привело многомесячное расследование, подкрепленное вырезками из газеты криминальных сводок, объединенных единственной деталью. В 5 из 10 случаев жуткие кадры с мест убийств ютились на одной странице с известием о гастролях церковного каравана 165, имеется в виду Church Sampers. Некоторые протестантские церкви устраивают миссионерские турне, перемещаясь на кемперах и разбивая сцены в разных городах для привлечения новых прихожан. Сбор урожая душ евангелиевых. Кто бы из членов каравана не оказался убийцей, постоянный прихожанин или благочестивый служитель, по предположениям Безликого, он действовал более 2 десятилетий и был аккуратен настолько, что за годы в приходе не вызвал подозрений. С первого шага Нила Армстронга на лунную твердь подобные отколовшиеся от классических догм протестантизма течения теряли свое влияние. Цепляясь за каждого нового прихожанина, объединяли на службах душевнобольных, представителей самых незащищенных слоев населения, ублюдков, надеющихся купить за бенджамины прощение преступлением, или одержимых жаждой крови насильников, умело мимикрирующих подпорядочных прихожан. Передав управление прахом шестеркам Освальда, вычистив все следы пребывания в квартире и использования фургона, Безликий направился в техасскую штаб-квартиру сбора урожая душ евангелиевых, проверить свою весьма складную теорию. Путь из Готэма в конечную точку занял 6 дней. За 2 суток, превентивно путая следы федеральных агентов, на скоростном экспрессе Безликий добрался через Блокхивен до Централ-Сити, оттуда до Пайксвилла на автобусе, затем до Балтимора на попутке. На 3-е сутки в Балтиморе навестил книжный салон, забрав 3 пары заранее подготовленных по заказу Фриц ключей. От машины в Северной Каролине, от мотеля на подъезде к Техасу, где его дожидался припасенный инструмент, следом, от съемной квартиры в техасском Далласе. Переночевав в мотеле на окраине, без камеры или регистрации, к вечеру следующего дня добрался автобусом до Шарлотта, где остановился в хостеле, заселенном не менее сомнительным контингентом, чем предыдущий. Поутру пересел в оставленный на частной парковке в получасе от автовокзала семейный Форд. За последние 500 миль до Техаса сделал длительную остановку только в Террелле. Там его ждал забронированный номер с посылкой, комплект сменной одежды, бронь в парикмахерской и дизайнерские очки для чтения, городской камуфляж. В Даллас Безликий заехал уже совсем другим человеком, из владельца химчистки, по ночам забивающего насильников ломом, превратившись в весьма интеллигентного, пусть потрепанного жизнью Уолтера Джона Агилви, коим считался по документам, вдовец на денежной подушке, бегущий от прошлого, но ищущий Бога, такие, как Фриц, мгновенно распознали бы ложь. Но члены церковного прихода наверняка сочувствующе хлопали бы его по плечу, разделяя несуществующую боль. Он знал, что, как никто другой, сольется с ними и вычислит ублюдка. Еще выходя из Айрон Хайтс, пузыря с бронебойными стеклами, Лимба, где скитался за грехи, которых даже не помнил, он отчетливо понимал, что не сможет жить, как остальные. Ему не хватало знания о мире и большинстве тех вещей, которые казались окружающим привычными. Действуй, потенциальный убийца, не в христианской общине, а гольф-клубе или обществе коллекционеров, за своего Безликий бы уже не сошел. Быть может, знаков, которые он видел, или предзнаменований не существовало. Но ему так же, как его дочери, хотелось верить в наличие у каждого своего шага смысла. Вороньи голоса затихли только, когда простые деревянные ворота входа захлопнулись за спиной, сменяясь звучным баритоном, усиленным колонками. За стойкой с микрофоном на амвоне стоял пастор. Как бы паршиво дела у церквей не шли, в этой еще пахло свежим ремонтом. Пастор, самый очевидный кандидат, был светловолос, светлоглаз и загорел, походя скорее на медленно стареющего флоридского парня, в прошлом подрабатывающего пляжным спасателем, или на тусовщика, не обделенного женским вниманием, чем на божьего служителя. Но его выдавал взгляд, возбужденно горящий, как у среднестатистического религиозного фанатика. Впрочем, он пролетал не только по глазам, скорее, по возрасту. Потенциальный убийца был старше на 2, если не на 3 десятка лет. Давайте же сегодня вместе соберем урожай душ для Царства Божьего. Как сказано в Евангелии от Матфея, жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы он послал делателей на жатву свою. Безликий с трудом удержал злой оскал за обветренными губами, садясь на единственную пустую длинную пью 166, транслитерация пев, скамьи для сидения в церкви или месте, где собираются люди для молитвы слушания богослужения, в самом конце церковного зала, обвел взглядом разноцветные затылки и профили прихожан. У него был свой урожай, погрязших в безнаказанности, а безнаказанность меняла. Безликий видел это по ублюдкам, которые действовали поначалу осторожно, но, входя во вкус, раззадоренные полицейской безалаберностью, растлевали, практически не скрываясь, тех, за кого некому было вступиться. По самым страшным страницам готэмской истории, таким, как Т, маньякам, монстрам Индиан Хиллу, постояльцам федеральных тюрем, людям и нелюдям, одинаково голодным и обезумевши жестоким. По Фриц, чем дольше знал ее, тем в более серьезные игры она ввязывалась, казалось, ее гонка прекратится только с навсегда остановившимся сердцем. По себе тоже видел, когда замачивал небрежно заляпанные инструменты в энзиматических очистителях, уничтожающих гемоглобин, заметный на поверхностях при проявлении люминалом, стоило работать чище, но всякий раз он слишком увлекался. Патетичная речь сменилась пением и молитвой. Обмениваясь пожеланиями и объятиями, прихожане постепенно покинули зал. Осталось только несколько разговорившихся женщин в летах, двое молча сидящих мужчин и пастор, направившийся к безликому после прощания с прихожанином. Вблизи он выглядел еще моложе, чем за стойкой. Судя по глубине мимических морщин, едва перешел отметку 40 лет. Вежливая улыбка смягчила его лицо с массивной челюстью и ямкой на выступающем подбородке. «Впервые сегодня, не видел вас раньше». Нейтан, пастор, спохватившись, протянул ладонь для рукопожатия. Безликий кратко сжал ее и выпалил чуть грубее, чем следует. «Уолтер». Впервые Безликому претили любые имена, как и лицо. Вместе с ними собственная личность, что настоящая, что поддельная. Пасторы же считались тонкими анатомами душ. Несколько неправильных интонаций, слишком колких взглядов, и его раскусит. Безликий занял более непринужденную позу, коснувшись лопатками спинки церковной скамьи. Попытался приподнять уголки губ, безуспешно, и хотя бы расслабил мышцы челюсти, успокоив нервно подергивающиеся желваки. «Рад, что вы остались после службы», — пастор сложил на коленях пальцы в замок. «Расскажите, что привело вас в эти стены. Быть может, вас что-то беспокоит?» Воодушевляющая речь, особенно про делателей. Безликий выждал нужную паузу. «Когда моя жена умерла, я был убит горем, смешал правду с вымыслом, утратил веру, предался дьявольским искушениям, но вопреки всем моим прегрешениям, Господь не оставил меня. Теперь я понимаю, что Он просто решил испытать меня, как в свое время испытал Иова. Вы понимаете меня, Нейтан?» Мои соболезнования, сочувствие в голосе пастора на удивление не звучало поддельным. «Мало что может сравниться с утратой близкого. Я понимаю вас, пожалуй, как никто другой. Боль утраты привела меня в веру. Наверное, смотрите на меня и думаете, да какой из него пастор?» Нейтан все же уловил смятение на лице Безликого. Он нередко сталкивался с подобной реакцией, практически с каждым новым членом прихода. «Если честно, то да, вы очень молоды, и не выглядите как пастор. Позвольте рассказать о моем пути к Господу». Безликий кивнул. «Я потерял партнера в 27. Мы были вместе со средней школы. Боль утраты казалась невыносимой. Я тоже познал дьявольские искушения. Пытаясь забыться в наркотиках и беспорядочных связях, я потерял все. Имущество, друзей, будущее. Только Господь спас меня от пропасти, в которую я катился. Я ушел в завязку. Каждый день молился. Занялся миссионерством. Через несколько лет поступил в духовную семинарию и решил посвятить жизнь помощи тем, кто стоит на грани, кто сломлен, кто нуждается. Путь каждого к Господу тернист, но тот всегда рядом с нами в наших испытаниях, в наших горестях. Даже тогда, когда кажется, что все кончено, он всегда протягивает руку помощи. Помните об этом, Уолтер. Перед глазами Безликого встали фотографии из дел заколотых, забитых миром и следствием женщин. где была хваленая рука помощи, когда каждая из жертв холодных кейсов 167, висяк или глухарь, срывала голос, моля о пощаде, многими скорбями должны мы войти в Царствие Божие 168, Деяния апостолов 14:22, не удержался от колкости безликий. Вы давно в вере, удивленно скорее констатировал, чем спросил пастор. Хотя ничего в безликом не выдавало заключение в федеральной секретной тюрьме и криминальное настоящее, от него исходило нечто, заставляющее людей поспешно прекращать и без того неловко завязывающиеся беседы. Это прямо противоречило набору качеств, которыми обладал любой верующий. К тому же, он показался пастору скорее потрепанным жизнью закоренелым материалистом и атеистом, пытающимся найти хоть какое-то наполнение своей утраты. Нейтан даже не представлял, насколько прозорлив. 22 года. Весомый срок. В утренних новостях 169. Пхе Даллас Морнинг Ньюс. Ежедневная широкополосная газета города Даллас, штат Техас. Пишут, что через месяц у вас начало турне. А в речи вы сказали, что ищете делателей. Я и сам не понимал, для чего приехал именно в Даллас. Теперь я знаю. Это Господь ответил на мои молитвы. Он направил своей дланью меня к вам. Один из двух мужчин, которые сидели спиной к выходу, развернулся в полоборота к ним, прислушавшись к разговору. Вы правы, у нас непростая миссия. Рук не хватает, так что мы принимаем любую помощь. Несколько опешил от подобной прямолинейности пастор. Волонтерство в церковных караванах напоминало жизнь в цирковой труппе. Ненормированные нагрузки, отсутствие зарплаты графика. На подобное далеко не каждый соглашался даже за деньги. Бесплатно в ряды караванов вступали только истинные миссионеры. Люди, верящие в Господа в той же мере, что оставившие позади свои прежние жизни апостолы. «Брат Марк», — спохватился пастор, указывая на обернувшегося мужчину. «Наш главный технический специалист, Уолтер. Очень приятно», — прихожанин, чуть сощурившись, посмотрел на безликого из-под толстых стекол очков в роговой оправе. Он полностью подходил по возрасту. «Нейтан, я хотел бы сделать пожертвование», — гладко перевел тему лже Уолтер. «Марк», потеряв интерес, отвернулся. Лишнее внимание безликому в ближайший месяц до отправления каравана было ни к чему, потому он планировал откупиться, дав окружающим пустить самим себе пыль в глаза. Еще со времен заключения безликий знал, что всякие из церковных служителей, оперируя библейскими отсылками, ветхозаветными заповедями и новозаветной моралью о возлюблении ближнего, готов на многое смотреть сквозь пальцы, едва речь заходит о пополнении коробки для пожертвований. Тюремные капелланы в целом были далеки от религии, используя веру для обогащения или из садистических притязаний, а других он никогда не встречал. Но при упоминании о пожертвовании в пасторовых фанатично чистых глазах так и не вспыхнул, как ожидал безликий, нечистый шкурный интерес. Нейтан мягко улыбнулся, привел еще несколько цитат из Писания, дал анкету для вступления в число волонтеров-миссионеров и тепло попрощался. От подобного обращения безликому стало не по себе. Всего на мгновение ему даже захотелось вернуться в следующий раз по собственной воле, а не ради цели, и его разум зацепился за эту мысль, как шхуна, гонимая штормами на мель, якорем за дно. Солнечная бирюза неба, высветляющая зал до самого завершения службы через узкие вытянутые геометрические окна, по выходу из церкви уступила предгрозовой серости. Птичье облако рассеялось. Вороны осели на зеленеющих кронах кленов и белых дубов парка, разбитого вокруг церкви. Безликий поглубже вдохнул свежий на контрасте с Готэмом воздух. С нотами свежескошенной травы, бензина, весеннего цветения и влажного асфальта. Направился на паркинг, накручивая на пальце кольцо с ключами от Форда с брелоком в форме голубя мира. С учетом того, что ключи передали формально анархотеррористы, это выглядело прозаично. «Уолтер, верно?» – раздалось со спины. Безликий остановился, следом прекратил движение брелока. Ощутимо напрягся, хотя постарался не подать вида, впрочем, до выдержки фриц ему было далеко. Марк вышел за ним следом, остановился на двухметровой дистанции, сунул в зубы сигарету и прикурил. «Как вам Даллас?» – кивнул на номера с отметкой «Северная Каролина». Безликий повернул к нему голову. Голос мужчины, в отличие от такового у пастора, звучал скрипуче, подобно старым половицам, несмазанным петлям, старой койке под насильником. На секунду блики на линзах их очков исчезли, и взгляды пересеклись. Безликого, замерший, с опасным прищуром. Марка, пустой, со слишком узкими даже для дневного освещения зрачками точками. Безликий осознал, Каждая газетная вырезка, каждая бессонная ночь за кофе и даже каждая чертова ворона над крестом вели его сюда. Кем бы ни оказался Марк, его выдали глаза. Безликий видел подобное выражение слишком много раз, чтобы заблуждаться. Мужчина был виновен. Оставалось только доказать, в чем. От мыслей о предстоящей работе его отвлекла вибрация в кармане. Он вообще не пользовался мобильным в Готэме, потому не послушал рекомендацию Фриц по уничтожению сим-карты и самого аппарата, включив его уже в Далласе. На экране высветилось сообщение с незнакомого номера. Напряжение спало. Если бы с ним связались федералы, номер и вовсе не определился бы. «Прошу простить», — небрежно бросил через плечо Марку Безликий, уткнувшись взглядом в экран. Это было неплохим предлогом избежать диалога. Он не нашел ничего лучше, чем сказать почти правдивое. Зять отошел в сторону, снял машину с сигнализации, сел за руль, завел мотор, чтобы уехать, как только по-нормальному вчитается. Включите ТВ на любом федеральном канале. К сообщению прилагалось множество восклицательных знаков. Безликий посмотрел через зеркало заднего вида на парковку. Марк все еще стоял и курил, только повернул голову в сторону его Форда. Престарелый готэмский линчеватель еще не знакомился со своими жертвами вблизи. Пусть его предчувствие не было так развито, как у Фриц, подобное взаимодействие ничего хорошего не сулило. Как сверхмассивные космические объекты непременно притягивали друг друга, так чудовища безошибочно определяли среди сотен голосов и взглядов себе подобных. По дороге домой он заехал в семейный ресторан, заказал порцию жирной китайской лапши с невыносимо приторной, но уже полюбившейся ему со времени первой поездки с Фриц Черриколой, остановил взгляд на экране телевизора, подвешенного под потолком. Звук телепрограммы перекрывался музыкой в зале, но увиденного на бегущей строке внизу экрана хватило. В срочном новостном включении он увидел собственную дочь, несколько смазанных снимков в усах и парике, предсказуемо для криминалистов липовых, и анфас, точно смоделированный с помощью последней разработки от LexCorp для создания трехмерных фотороботов. Найден первый подозреваемый в деле о чудовищном теракте в лаборатории Wayne Enterprises на территории испытательного полигона 170. Полигон во вселенной фанфика находится на месте Абердинского испытательного полигона ВВС США на берегу Чесапикского залива. Агентство специальных технологий и аэронавтики 171, авторский аналог НАСА, штат Мэриленд. Личность подозреваемого неизвестна. Мы просим всех граждан оставаться бдительными и сообщать любую информацию о его местонахождении. Безликий знал, что в эту передрягу Фриц попала именно из-за него. И, пока все звучало на ее словах весьма организованно, без последствий, не понимал серьезности происходящего. Глядя на ее фоторобот, транслируемый по всем федеральным каналам, он замер над банкой Черриколы, ощущая полную никчемность, старость и беспомощность. Вину. Дети не должны были спасать родителей. Но он в который раз позволил Фриц действовать по ее усмотрению, оставшись наедине с чувством неотданного долга. Освальда Кабупата известие по федеральным каналам застало половиной суток ранее, испортив вкус момента от собранного уже им урожая. 82 часа разделяли Кармайна Фальконе, скончавшегося от пулевых в легкое и предсердие, и его дочь, найденную утром следующего дня после роковой встречи с пингвином под мостом Краунпоинт, повешенной на люстре в холле фамильного особняка. Древний итальянский род, некогда отстроивший криминальную империю в смрадном уголке западного побережья, пал. Остались только упоминания в газетах, легальный бизнес в Майами, который вскоре растерзают наследники второй и третьей очередей, и видеозапись длительностью в 2 минуты о 2 копиях. Первую копию получил анонимной посылкой комиссар Гордон. Вторая попала в руки ведущей главного городского телеканала ВЕПК, Дженнифер Лури, лицу и голосу, доносящему до готэмцев худшие известия. Чтобы последняя точно поставила запись в прямой эфир, если полицейский департамент решит воздержаться от комментариев, с ее семьей провернули то же, что с женой и дочерьми водителя фуры Гринвуд и сыновья. Запись начиналась с лица Софии крупным планом. Хрупкую шею оттягивала петля, перекинутая через люстру, частично перебивая кровоток. Ее бледная в обычное время кожа побагровела. Донна Фальконе не плакала, не умоляла, только жадно ловила воздух ртом, напрягая челюсть в попытках ослабить давление веревки. Спустя несколько секунд оператор масштабировал кадр, дав хорошенько рассмотреть положение девушки. Та стояла на мысках, Под ее дрожащими и выворачивающимися ступнями опасно балансировала стопка фолиантов из фамильной библиотеки поверх не менее шатающегося стула. Оператор в свиной маске и мясницком одеянии влез на передний план неожиданно. Не то прокашлялся, не то прохрюкался. Торжественно развел в стороны руки. Сделал несколько шагов назад, остановившись у стула. «Граждане Готэма», — начал он представление. «Знаете, как про ваш городишко говорят за его пределами? Нет, прошу, не нужно», — все же подала голос София. «Я ничего не сделала. Да, я Фальконе, но разве за это убивают?» Профессор, никак не отреагировав, продолжил речь. «Готэм, словно раковая опухоль в теле Америки. Я щедро заплачу, сколько вам нужно. Активов моего отца хватит, чтобы вам не пришлось работать до самой старости. Как там говорили вы, комиссар Гордон, город прогнил сверху донизу. Сегодня я собираюсь это исправить». Оператор вытащил из латексного мясницкого фартука нож. «Я вырежу эту заразу. Вот только теряюсь в догадках. Кого же мне прооперировать первым? Начать с головы», — он указал острием на лицо Софии. «Или с ног», — навел нож на камеру. «Хотя нет, все-таки с головы». Убийца обманчиво взмахнул рукой, а сам согнул ногу в колени и браво занес ее над стопкой книг. «Выби стопку, девушка повиснет на люстре с перебитой шеей. А, если и выживет, то вследствие асфиксии покажет позорные аспекты смерти от повешения. Я хотела помочь Готэму, только и всего. Если вы хотите сделать городу лучше, вам нужно убивать не меня, а таких подлецов, как Пингвин». «Нет, мисс Фальконе», — Пик почти пропел ее имя, наконец обратив на мольбы внимание. «Ведь я выбрал вас совсем неспроста. Как вы думаете, почему?» «Понятия не имею». «Ладно, так и быть, я подскажу. Уверен, вы были в восторге от моего главного блюда, мясной танго. Но какой прием пищи без десерта? Граждане Готэма, представляю вашему вниманию Врушку-Хрюшку». Он игриво ткнул Софию кончиком ножа в лодыжку. Тот рассек капрон колготок и частично кожу. Девушка рефлекторно дернулась и едва не потеряла хрупкое равновесие. Мисс Фалька немного лгала, была непослушной девочкой и подвела своего папочку. «Не смей даже заикаться о моем отце, урод. Итак, мисс Фальконе, я даю вам в сущности очень простой выбор. Вы говорите правду про то, что сделали, или я вас подвешу и выпотрошу». Профессор засмеялся, переходя на хрюканье, и ловко вытащил свободной от ножа рукой средний фолиант из стопки под ее ногами, демонстративно роняя на пол. Звучное эхо прокатилось по холлу особняка. Петля на шее девушки затянулась сильнее, пальцы ног теперь едва касались верхнего книжного переплета. Следующий том стал бы фатальным. Невероятно. Это почти так же увлекательно, как Джинга 172, настольная игра. Игроки по очереди достают блоки из основания башни и кладут их наверх, делая башню все более высокой и все менее устойчивой. Играл бы так до самого утра. Ты ответишь за это, маска благородства, слой за слоем, год за годом нарастающая на лице Софии, понемногу трескалась. Профессор потянулся к следующему переплету, намеренно задержал руку, давая ей взвесить решение и глядя в глаза снизу вверх через круглые проемы маски. «Нет, стой, стой», — выдавила девушка, с трудом глотая кислород. «Я хочу жить, я скажу». «Так-то лучше, мисс Фальконе», — профессор шагнул назад, затем еще раз, выходя из кадра, чтобы встать за камеру, зафиксированную на штативе, и приблизить ее лицо. «Пока ваша шея в безопасности, удивите наших зрителей. Расскажите о том, как вы стали отцеубийцей». Упорство, с которым София отрицала собственные злодеяния, впечатляло. Даже за один том под ногами до собственной кончины она пыталась сохранить достоинство. «Мой отец был жестоким человеком, откуда-то у нее хватило сил, чтобы на коктейле из адреналина и кортизола убедительно расплакаться. Он не дал мне выбора». Когда София закончила с искажением фактов, признавшись только в том, что наняла убийц отца, профессор поставил запись на паузу. Ему было не принципиально, в каком свете Донна Фальконе представит ситуацию, как и его заказчику. Главное, чтобы София призналась на камеру в убийстве. Из темноты гостиного зала, гулко стуча подошвами брогов и упираясь в пол герметичной прорезиненной заглушкой на дуле зонта пулемета, вышел Пингвин. «Мистер Кабупат, рекомендую поторопиться», — подмигнул ему профессор. У них троих оставалось немного времени, пока копы, обнаружившие побег Лазла из Аркхэма, шли по ложному следу. Гордон, будучи уверенным, что маньяк-наемник снова сделает пластическую операцию и покинет город, вышел на всех работающих подпольных хирургов, и вскоре нашел одного, убитого профессором за полчаса до визита к Софии для отвлечения внимания. Пик сбежал из лечебницы спустя несколько часов после получения предложения от главы мафии. Сначала система видеонаблюдения на этаже забарахлила вместе с проводкой, затем в хлебном мякише на минажнице, просунутой в камеру на 2 часа позже официального ужина, который Лазло вообще не носили в качестве еще одной дисциплинарной меры, нашелся набор отмычек. Охранники, чья смена пришлась на приезд пингвина, неожиданным образом оказались в соседнем крыле. Профессор снял потолочную плиту, имитируя побег через вентиляцию, затем вскрыл замок на собственной камере. Поддерживая репутацию маньяка, устроил несколько показательных смертей на пути к центральному выходу, оставив кровью покойников послание на стене холла. Было весело. Ваш друг, Пигги. После чего прикончил нанятого заранее хирурга и наведался к предыдущей нанимательнице, радушно впустившей его в особняк, на ее почти восхищенном. Лазло, вы-то мне и нужны. Теперь нужно убрать пингвина. Придушил Софию на несколько минут, зажав сонную артерию, затем связал, чтобы установить постамент для казни и обернуть вокруг шеи петлю. Выключил запись, разумеется. Мисс Фальконе, ваша вдоль и поперек. Пингвин поравнялся с Софией, окинул торжествующим взглядом, складывая пальцы в замок на прикладе рукояти зонта, изломал губы в гиене и усмешке. Ну, здравствуй, София. Уверен, ты ожидала, что я дам тебе время на реванш. Поначалу пингвин думал о честной войне в духе старых стычек Маране и Фальконе, затем посмотрел Мартину в глаза, заплаканные, полные немой надежды и страха, наедине с которым его оставила София, и направился в психиатрическую лечебницу на одноименном острове, попутно назначив за головы подружек Донны круглую сумму. Барбара Кин и Селина Кайл закономерно исчезли с радаров. «Признаюсь, это был грандиозный план», — продолжил Освальд, не меняя интонации. «Грандиозный в своей тупости. А ради чего? Чтобы доказать, что твой папаша ошибался». Кармайн был глупым упрямым стариком, все еще неестественно спокойно для своего положения, ответила она. «Но даже он больше походил на главу Готэма, чем ты. Ты просто нищий, убогий оборванец из Истенда, крысеныш, который возомнил себя львом. Узнай риторику Бабс. Кстати, где она? Где Селина? Ах да, неужели они смылись и оставили тебя одну? Как предсказуемо». София не услышала его. «Этот город мой по праву. Я должна была занять место отца. Я, как думаешь, почему твой отец отдал свое место именно мне? Почему он увез тебя в Майами 10 лет назад? А я скажу, он видел, что ты слабая, что ты глупая. Сколько ты протянула в Готэме?» Коротко рассмеялся мафиози. «Меньше месяца. И я с самого начала знал твои мотивы. Думаешь, я не видел, с какой целью ты приглашала меня на эти дурацкие ланчи? Ты вообще представляешь, что я пережила, когда мы с тобой сидели на дурацких ланчах, а все эти зеваки глазели на нас? Стыд, отвращение. Да ни одна женщина в здравом уме не посмотрит на тебя даже за все деньги мира. И никто в этом городе не уважает тебя. Ты можешь делать что угодно. Запугивать, убивать, подкупать. Но тебе никогда не стать Фальконе. Если между мной и моей репутацией стоит только твой род, думаю, с ним пора покончить». Пингвин подавил желание самостоятельно выбить фолианты из-под ее ног и шагнул назад, уступая сцену для маэстро со свиной головой. «Постой, давай попробуем договориться. Хотя бы 50 на 50, как во времена Марани. Я даже на 10 не согласен, моя дорогая. Боюсь, ты вообще не в том положении, чтобы диктовать условия. Донна Фальконе умела многое, но быть слабой – никогда». Освальд Кабупат, выбравший обманчивую мягкость, научился этому лучше прочих, а потому никогда не верил тем, кто покорно склонял голову. Они всегда наносили удар в следующее мгновение. «Тогда просто отпусти меня. Ты и так меня унизил, получил мое признание. Что тебе еще нужно? Что тебе даст моя смерть? Это вопрос чести. Если ты понимаешь, о чем я вообще говорю». Не дожидаясь ответа, Освальд развернулся к ней спиной. Убивать Донну Фальконе и вправду было не обязательно. Как бы ее ни боялись некоторые преданные отцу преступники, публичное признание поставило бы крест на бизнесе, репутации и свободе Софии. Отцеубийство считалось страшным грехом. Убийство Кармайна стало неизлечимой раной на обезноженной туше Готэма. Мафиози мог отомстить ей изящнее, заставив мучиться не минуту, будучи подвешенной на люстре, а каждый последующий день в унизительном заточении, вымазанный с ног до головы собственным моральным дерьмом. Но Освальд Кобблпот учился идти до конца во всем. Учился возвращать тысячекратно добро на добро и стотысячекратно зло на зло. Оставляя Софию наедине с профессором, он мстил не только за свою подорванную репутацию и разрушенную империю. Еще за Мартина и за Кармайна, не заслужившего предательской пули, тоже. Мафиози поднял ладонь и рывком опустил, подавая Лазло сигнал к действию. «Камера, мотор!» – прохрюкался тот, продолжая съемку. Запись получилась практически бесшовной, и все же готэмские криминалисты заметили бы секундный сбой, который никак не списывался на зажеванную пленку. Наверняка стали бы копать, какие именно события могли произойти во время паузы между дублями. Выдвинули бы подозрения Кобблпоту. Иногда даже случайным полицейским под руководством Гордона казалось, что для нового комиссара, кроме хромоногого мафиози, виноватых в совершаемых преступлениях подозреваемых больше не существовало. Пингвин хорошенько запомнил всхлипы Софии с просьбами прекратить и пощадить. До нее запоздало дошла серьезность замысла, заложенного в этот фарс, едва мафиози пошел на выход, не поддавшись на ее игру. Но в лицо ей во время самой казни он смотреть не хотел, навсегда вбивая в память образ благородной Донны еще живой, еще опрятный, еще контролирующий выражение и интонации. Стул, выбитый подсечкой Лазло, перевернулся на бок. Фолианты глухо рассыпались по полу. Позвонки на шее Софии треснули. Веревка, натянутая телом, заскрипела. Хрустальные элементы на люстре в движении зазвенели. Если бы смерти слагалась симфония, она бы состояла из кратких будничных звуков, соединенных в небудничном порядке. Усмешка кратко перекосила лицо мафиози и также стремительно сошла. Осталась лишь глубочайшая усталость и перебитая нервным возбуждением сонливость. В машине Освальда ждал Мартин. Мальчик сопровождал его везде после произошедшего под мостом, пока параллельно остальным мыслям мафиози продумывал, как обеспечить ему должную защиту. Тот спал, уперевшись виском в боковое стекло. Стерегущий снаружи машину Виктор, чем-то озадаченный, громко потягивал через трубочку молочный коктейль, купленный на ближайшей заправке. Его сложно было отнести к гениям мысли, потому подобное, больше нужного серьезное выражение у него проскальзывало исключительно перед дурными вестями. Глядя на него, мафиози сразу напрягся, а после краткого: «Босс, вам лучше включить любой федеральный канал, бесшумно, чтобы не разбудить», садясь на заднее сиденье к Мартину, вдвойне. Он знал, что однажды Фриц оставит где-то отпечаток, волос, лицо на записях с камер. Ошибались все, до тех пор искренне веря в ее неуловимость. Именно уверенность в собственной неуловимости вела убийцу в противогазе год за годом, от таллинских трущоб до блокхейвенской промзоны, оберегая от неурядиц, сомнительных связей и не менее сомнительных заказов. В заказе для сети таковым, с оглядкой на все указания Ричарда Дисмонда, теперь казалось все. Большинство заказчиков вообще не предоставляли ни конкретики, ни путей для отступления. Убийца в противогазе была наемником, а значит, по меркам любого заказчика, расходным материалом. Дисмонд на контрасте предоставил чертовски много разработки. Фриц получила день, время, номер образца, который намеренно упаковали в кейс для утилизации и анонимной перевозки. Этапы задания складывались слишком бесшовно, до момента отхода с территории комплекса и доставки кейса. И если подумать, Дисмонд, вместо следования четким указаниям, так на завершающем этапе им и не предоставленным, Фриц поначалу расценила это как карт-бланш на импровизацию, привычную для подобного рода миссий, требовал от нее скорее бездействия. Стелс-вертолет пролетел над дорогой, не снижаясь, отбросив кривую полуденную тень, обдал пылевой волной вперемешку с мелким органическим мусором, поднявшимися над высушенным весенним солнцем грунтом. Фриц, скрываясь от обзора из вертолетной кабины или потенциального обстрела из массивных турелей, крепящихся к фюзеляжу, нырнула за ствол дерева. Прикрыв глаза перчаткой от пыли и ударившего по ним солнца, осторожно выглянула. Рассмотрела корпус вертолета без единой характерной для подобной техники маркировки. Когда военная махина проскользнула над лесом в сторону контрольно-пропускного пункта, вскинула приклад Зигзауэра, целясь в водителя, обошла кабину и опустила оружие, оставив его болтаться поперек живота на тактическом ремне дулом в сторону водительского места, только когда забралась на пассажирское. Заглушенный четверть часа назад двигатель уже успел остыть, длительная остановка фуры могла вызвать лишнее внимание у пилотов вертолета, обменивающихся информацией с базой. времени, чтобы прорваться, пока военные не пригнали на территорию всего комплекса слишком много техники, не оставалось. «Езжай на контрольно-пропускной, и я не слышу», — Фриц указала на ухо, не давая отчета, насколько громко звучит собственный голос. Судя по колкой сухости в связках, громче обычного, водитель беззвучно пошевелил губами в ответ, мокрый от нервного пота уже насквозь. К нему присоединилась Зеро, не просто обращаясь, а крича на Фриц. Вероятно, надеялась, что громкости хватит пробиться за барьер, вызванный слуховой контузией, безуспешно. Звуки разбивались о писк где-то затреснувшими барабанными перепонками, тонкий, вызывающий нарастающую головную боль. Посмотрев на Зеро через салонное зеркало, киллер заметила в ее опущенной руке пистолет, который та рефлекторно пыталась спрятать из зоны видимости, зная, что получит за такой рискованный поступок явно не одобрение. Киллер выбила пушку из тонких дрожащих пальцев, перехватив, вытащила обойму, пересчитав патроны, полные 15, заправила обратно, прокрутив несколько раз гладкий блестящий металл у пистолетной рукояти в пальцах, уставилась на дорогу. Водитель, явно не торопившийся заводить двигатель, все же не был наивен и глуп. Вопреки страху, он подметил патовость их положения так же отчетливо, как понял несколько дней назад условия для выживания своей семьи. Запричитал про конец всего, и для него, и для близких, сжимая руки на руле до побелевших костяшек. Выбор у него тоже оказался невелик. Либо супругу с отпрысками пристрелит готэмская мафия, либо зачистит корпоративные агенты, обвинив тех в соучастии, возможно, с пытками, возможно, даже без разбирательств подстроив взрыв бытового газа, аварию или случайное ограбление. Все, кто связывался с крупными конгломератами, слышали истории о том, каково это, стать жертвой социального инжиниринга злоумышленников или появиться не в то время и не в том месте. Водитель отчаянно нуждался в надежде, что его это не коснется. Но последовала вторая волна вибраций. По диагональной предыдущему вертолету траектории пролетел новый. Зеро попыталась настроиться на новую закрытую волну на ретрансляторе, массивной пластиковой коробке с двумя длинными антеннами, используемым ранее для связи с Фриц и проверки раций военных по периметру. Разочарованно скривила губы. Сигналы вообще отсутствовали, как если бы включили глушилку. Раскоординированно, чуть не уронив, отложила аппарат на узкую кабинную койку рядом с выпотрошенным содержимым рюкзака. Потянулась за ноутбуком, открыла терминал, кратко описав текстом ситуацию. О том, как к их трансляции подключились, но не федералы, а, судя по идентификатору интернет-адреса, такие же хакеры. Защищенное интернет-соединение находилось в безымянном норвежском городишке. Как любые радиосигналы вместе с сотовой связью в одну секунду исчезли. Как все предположения Фрица плачевности их положения оказались верными. По протоколу периметр должны были оцепить, объявив платиновый, высший уровень угрозы.